Параграф 4, 4 главы. Почему почки с рыбой не в ладах? Одна из главных частей мочеполовой системы – почки. Почки избирательно удаляют различные вещества, чтобы поддержать постоянство химического состава плазмы крови и внутриклеточной жидкости. Они участвуют в регуляции водного, электролитного и кислотно-щелочного равновесия в организме. Другими словами, они поддерживают постоянство ионного состава, осмотического давления и других параметров внутренней среды. В почках образуются два фермента – ренин и эритропоэтин. Первый из них участвует в поддержании артериального давления и необходимого и достаточного объема циркулирующей крови, второй косвенно стимулирует образование эритроцитов. Почки расположены по бокам позвоночника на уровне последнего грудного позвонка. Правая почка лежит на 1-1,5 см ниже левой. Масса одной почки около 150 грамм. Почка состоит из двух отделов. Наружный отдел называют корковым веществом, а внутренний – мозговым. Структурно-функциональной единицей, непосредственно отвечающей за образование мочи, служит нефрон. В двух почках содержится от 2 до 2,4 миллионов нефронов. Нефрон состоит из клубочка, почечного тельца и почечного канальца. По мере прохождения крови через клубочки из нее образуется первичная моча, которая попадает в почечные канальцы и собирательные трубочки. Большая часть первичной мочи, в частности вода и большинство необходимых для организма веществ, возвращается в кровь через канальцевые капилляры. Одновременно в первичную мочу поступают вещества, содержащиеся в крови, например, некоторые органические вещества, либо образующиеся в клетках канальцев ионы водорода и аммония. Фильтрация плазмы крови зависит от молекулярной массы, растворимости в жирах, заряда и других физико-химических свойств веществ. Средний диаметр пор клубочкового фильтра очень мал и составляет 3,5-4 нанометра. 1 нанометр равен 10 в минус 9 степени метра. Поэтому по мере возрастания диаметра молекулярной массы фильтруемых веществ их прохождение через поры затрудняется. Например, молекула гемоглобина имеет диаметр 5,4 нанометра и практически не проходит через поры. Такие же вещества, как вода, мочевина, глюкоза, сахароза, инулин, диаметр молекул которых много меньше диаметра пор, свободно проходят через них. Размер молекулы белков рыбы больше, чем мяса, и тем более птицы. Это одна из причин, почему рыба занимает 6-е место, а мясные продукты – 3-е место в таблице значимости продуктов в восточной диетологии. Смотрите главу 9. Почки строго поддерживают постоянно ионного состава в объеме межклеточной жидкости. Так, если выпить литр чистой воды, то она будет полностью выведена почками за 2-3 часа. Если же выпить такое же количество воды с растворенными в ней 9 граммами соли, то практически вся вода останется в организме. Вот почему отек часто путают с ожирением. Клетки стенок канальцев активно всасывают из первичной мочи около 90% содержащейся в ней воды и все вещества, необходимые организму. Из этих клеток они возвращаются в кровь, текущую по сети капилляров, оплетающих почечные канальцы. При этом затрачивается большое количество энергии. Так, 1/10 часть кислорода, поступающего в кровь, расходуется в почках, масса которых менее 1% массы нашего тела. У современного человека почки работают на пределе их возможностей и часто выходят из строя. Вот почему избыток белка, острая и соленая пища, алкоголь является тяжелой дополнительной нагрузкой на почки, так же, впрочем, как и избыток или недостаток воды. Вторичная моча собирается в почечных лоханках, при этом концентрация веществ в ней возрастает во много раз. Благодаря перистальтическим сокращениям мочеточника она стекает из почечных лоханок в мочевой пузырь и удаляется наружу.